Свобода как наказание. Любопытно было бы знать, что-то теперь поделывают господа сочинители обществоведения, учебника для выпускного класса средней школы и средних специальных учебных заведений, которые, несомненно, самым искренним образом исповедовали известные идеалы и слепо придерживались того наивного положения, что, дескать, коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны. Небось, по большей части проклинают свой неуемный идеализм, в фигуральном смысле волосы на себе рвут, воображая, будто жизнь прожита впустую. Что вот где они неустанно несли в молодой народец императив социально-экономического добра, а колесо истории, гадюка такая, повернуло вспять к первоначальному накоплению капитала. И брутальная действительность перечеркнула усилия веры в 1980 год, рубеж обетованный, когда должно было совершиться волшебное превращение темного царства в царство Божие на земле. Это, конечно, не мудрено, что сочинители учебника по обществоведению тяжело переживают свою всемирно-историческую отставку, поскольку уж так у нас водятся искони. Если, например, русский человек, от молодых ногтей веровавший в то, что водку гонят из опилок, под конец жизни вызнает, что ее родимую производят все-таки из зерна, то он обязательно ставит крест на своей горячечной биографии и в ту переходит ересь, что жизнь прожита впустую. Ибо существование по российскому образцу есть в сущности продолжительная обедня, а русские люди — очень большой приход. Так вот, напрасно горюют наши политически грамотные отцы. Разве государство, в котором все нацелено на благо человека и все действует во имя человека, губительная фантазия? Разве каждому по потребностям, от каждого по способностям, не идеал общественного устройства? Разве землянин землянину друг, товарищ и брат, не высший нравственный ориентир? В том-то вся и штука, что верно они учили. Экономический базис точно определяет политическую надстройку. Хотя в российском особом случае иногда бывает наоборот. Эксплуатация труда паразитическим капиталом, безусловно, большое зло. Всяческое неравенство оскорбительно для самого имени человеческого и чревато насилием то босиков над белой костью, то белой кости над босиками. И вообще это не коммунизм, вредная затея евреев и недоучек, и не коммунисты, изверги рода человеческого, а просто общественные свычаи и обычаи все еще строятся по более или менее пещерному образцу. И наш преподобный Homo sapiens, понятно, такой долдон, что ему нипочем испоганить любую возвышенную идею. Украдено у Достоевского. Свободен, слишком свободен этот долдон. Хорошо бы окоротить. Более того, социализм, как первая стадия коммунизма, реально существует в некоторых тридевятых царствах, тридесятых государствах. И по иронии исторической судьбы именно там, где по науке совершается беспощадная эксплуатация трудящихся и безоговорочно господствует капитал. Как-то все безнадежно перепуталось на земле. Российские шахтеры, граждане страны победившего социализма, бастуют того ради, чтобы не дать правительству себя голодом уморить. А немецкие почтальоны бастуют на тот предмет, чтобы при 25 градусах выше нуля по Цельсию им полагалась дарованная баночка Кока-Колы. То есть совершенно тамошний, как бы угнетенный пролетариат, затюкал правительство как бы министров-капиталистов, даром что не знали в этих землях ни Великого Октября, ни триумфального шествия советской власти, ни коллективизации, ни прочих наших общественно-политических катастроф. А тихо и мирно трудился народ по правилам капиталистического способа производства, вел себя законопослушно, пьянствовал в меру, да еще преимущественно по большим праздникам и в результате до того облагородил свою страну, что там даже собаки вроде вовсе не собаки, то есть собаки, но не совсем. Ну что вытворяет российский пес, когда утром вырвется на простор? Гадит, конечно, где ни попадя, кошек гоняет и облаивает прохожих, а тамошний кобелек степенно выйдет на двор, понюхает гладиолусы и назад. Разумеется, немец тоже способен набезобразничать, например, обхамить ветерана вермахта или разбить витрину, и дорожную полицию можно купить за очень большую взятку, и все же по какому департаменту не хватись, герр Шмидт выходит положительней нашего товарища Иванова. потому что Герр Шмидт никогда свободы не знал.